Александр Иванович Куприн. В цирке. Глава первая. Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно, со времен Олимпийских игр. Это, однако, не мешало ему не пропускать ни одного вечернего представления, знать близко всех выдающихся наездников, акробатов и жонглеров и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни. Но из всех людей, причастных к цирку, атлеты и профессиональные борцы вызывали у доктора Луховицына особенное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти. Поэтому, когда Арбузов, освободившись от крахмаленной сорочки и сняв вязаную фуфайку, которую обязательно носят все цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия даже потер ладонь о ладонь, обходя атлета со всех сторон и любуясь его огромным, выхоленным, блестящим бледно-розовым телом с резко выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов. И черт же вас возьми! Какая силища! — говорил он, тиская изо всех сил своими тонкими цепкими пальцами попеременно то одно, то другое плечо Арбузова. Это уж что-то даже не человеческое, а лошадиное, ей-богу. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай, и атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте. Атлет вздохнул и, сонно покосившись на свою левую руку, согнул ее, отчего выше сгиба, под тонкой кожей, надувая и растягивая ее, вырос и прокатился к плечу большой и упругий шар величиной с детскую голову. В то же время все обнаженное тело Арбузова от прикосновения холодных пальцев доктора вдруг покрылось мелкими и жесткими пупырышками. «Да, батенька, уж подлинно наделил вас Господь!» — продолжал восторгаться доктор. «Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двухглавыми. А это так называемые супинаторы и пронаторы. Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так-так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это, слышите, я нащупываю на плече, это дельтовидные мышцы, они у вас точно полковничьи эполеты. Ах, и сильный же вы, человечина! Что, если вы кого-нибудь этак нечаянно, а? Или если с вами этак в темном месте встретиться, а? Я думаю, не приведи Бог. Ну-с, итак, значит, мы жалуемся на плохой сон и на легкую общую слабость. Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно за свое большое, мускулистое, сильное тело. «Боюсь, доктор не простудился ли?» — сказал он тонким, слабым и немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре. Главное дело, уборные у нас безобразные, везде дует. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а переодеваться приходится на сквозняке, так и прохватывает. Голова не болит, не кашляете ли? Нет, кашлять не кашляю, а голова... Арбузов потер ладонью низко остриженный затылок. Голова... Правда, что-то не в порядке. Не болит, а так, будто тяжесть какая-то. И вот еще сплю плохо. Особенно сначала, знаете, засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбросит на кровати. Точно, понимаете, я чего-то испугался, даже сердце заколотится от испуга. И этак раза 3-4 все просыпаюсь. А утром голова и вообще кисло как-то себя чувствую. Кровь носом не идет ли? Бывает иногда, доктор. Да-с. Так-с, значительно протянул Луховицын и, подняв брови, тотчас же опустил их. Должно быть, много упражняетесь в последнее время. Устаете? Много, доктор. Ведь масленица теперь. Так и каждый день приходится с тяжестями работать, а иногда с утренними представлениями и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться. Конечно, устанешь немного. Так, втягивая в себя воздух и тряся головой, поддакивал доктор. А вот мы вас сейчас послушаем. Раздвиньте руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно. Дышите. Глубже. Ровней. Маленький доктор, едва доставая до груди Арбузова, приложил к ней стетоскоп и стал выслушивать. Испуганно глядя доктору в затылок, Арбузов шумно вдыхал воздух и выпускал его изо рта, сделав губы трубочкой, чтобы не дышать на ровный глянцевитый пробор докторских волос. Выслушав и выстуков пациента, доктор присел на угол письменного стола, положив ногу на ногу и обхватив руками острые колени. Его птичье, выдавшееся вперед лицо, широкое в скулах и острое к подбородку, стало серьезным, почти строгим. Подумав с минуту, он заговорил, глядя мимо плеча Арбузова на шкаф с книгами. «Опасного, дружочек, я у вас ничего не нахожу, хотя эти перебои сердца и кровотечения из носа можно, пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света. Видите ли, у вас есть некоторая склонность к гипертрофии сердца». Гипертрофия сердца — это, как бы вам сказать, это такая болезнь, которой подвержены все люди, занимающиеся усиленной мускульной работой — кузнецы, матросы, гимнасты и так далее. Стенки сердца у них от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем корбовину, то есть бычачье сердце. Такое сердце в один прекрасный день отказывается работать, с ним делается паралич. И тогда баста, представление окончено. Вы не беспокойтесь, вам до этого неприятного момента очень далеко. Но на всякий случай советую не пить кофе, крепкого чаю, спиртных напитков и прочих возбуждающих вещей. Понимаете? — спросил Луховицын, слегка барабаня пальцами по столу и из-под лобья взглядывая на Арбузова. — Понимаю, доктор. — И в остальном рекомендуется такое же воздержание. Вы, конечно, понимаете, про что я говорю. Атлет, который в это время застегивал запонки у рубашки, покраснел и смущенно улыбнулся. — Понимаю. Но ведь вы знаете, доктор, что в нашей профессии и без того приходится быть умеренным. Да по правде и думать-то об этом некогда. И прекрасно, дружочек. Затем отдохните денек-другой, а то и больше, если можете. Вы сегодня, кажется, с ребером боретесь. Постарайтесь отложить борьбу на другой раз. Нельзя? Ну, скажите, что не здоровится, и все тут. А я вам прямо запрещаю, слышите? Покажите-ка язык. Ну, вот и язык скверный. Ведь слабо себя чувствуете, дружочек, а? Да говорите прямо, я вас все равно никому не выдам, так какого же черта вы мнетесь? Попы и доктора за то и деньги берут, чтобы хранить чужие секреты. Ведь совсем плохо, да? Арбузов признался, что и в самом деле чувствует себя нехорошо. Временами находит слабость и точно лень какая-то, аппетита нет, по вечерам знобит. Вот если бы доктор прописал каких-нибудь капель... Нет, дружочек, как хотите, а бороться вам нельзя, — решительно сказал доктор, соскакивая со стола. Я в этом деле, как вам известно, не новичок, и всем борцам, которых мне приходилось знать, я всегда говорил одно — перед состязанием соблюдайте 4 правила. Первое — накануне нужно хорошо выспаться. Второе — днем вкусно и питательно пообедать. Но при этом третье — выступать на борьбу с пустым желудком. И, наконец, четвертое — это уже психология. Ни на минуту не терять уверенности в победе. Спрашивается, как же вы будете состязаться, если вы с утра обретаетесь в такой мехлюзии? Вы извините меня за нескромный вопрос. Я ведь человек свой, у вас борьба не того? Нефиктивная? То есть заранее не условлено, кто кого и в какое состязание положит? О, нет, доктор, что вы! Мы с Ребером уже давно гонялись по всей Европе друг за другом, даже и залог настоящий, а не для приманки. И он и я внесли по 100 рублей в третьи руки. Все-таки я не вижу резона, почему нельзя отложить состязание на будущее время. Наоборот, доктор. Очень важные резоны, да вы посудите сами. У нас борьба состоит из 3 состязаний. Положим, первое взял Ребер, второе — я. Третье, значит, останется решающим. Но уж мы настолько хорошо узнали друг друга, что можно безошибочно сказать, за кем будет третья борьба. И тогда, если я не уверен в своих силах, что мне мешает заболеть или захромать и так далее, и взять свои деньги обратно? Тогда выходит, для чего же Ребер боролся первые 2 раза? Для своего удовольствия? Вот на этот случай, доктор, мы и заключаем между собой условие, по которому тот, кто в день решительной борьбы окажется больным, считается все равно проигравшим, и деньги его пропадают. «Да-с, это дело скверное», — сказал доктор и опять значительно поднял и опустил брови. «Ну что же, дружочек, черт с ними, с этими 100 рублями». — С 200, доктор, — поправил Арбузов. — По контракту с дирекцией я плачу неустойку в 100 рублей, если откажусь в самый день представления, хотя бы по болезни, от работы. — Ну, черт, ну 200, — рассердился доктор. — Я бы на вашем месте все равно отказался. Черт с ними, пускай пропадают. Свое здоровье дороже. Да, наконец, дружочек, вы и так рискуете потерять ваш залог, если будете больной бороться с таким опасным противником, как этот американец. Арбузов самоуверенно мотнул головой, и его крупные губы сложились в презрительную усмешку. «Эй, пустяки!» — уронил он пренебрежительно. «В Ребере всего 6 пудов весу, и он едва достает мне под подбородок. Увидите, что я его через 3 минуты положу на обе лопатки. Я бы его бросил и во второй борьбе, если бы он не прижал меня к барьеру. Собственно говоря, со стороны жюри было свинством засчитать такую подлую борьбу. Даже публика и та протестовала. Доктор улыбнулся чуть заметной лукавой улыбкой. Постоянно сталкиваясь с цирковой жизнью, он уже давно изучил эту непоколебимую и хвастливую самоуверенность всех профессиональных борцов, атлетов и боксеров и их наклонность сваливать свое поражение на какие-нибудь случайные причины. Опуская Арбузова, он прописал ему бром, который велел принять за час до состязания, и, дружески похлопав атлета по широкой спине, пожелал ему победы.